На земле лежал поврежденный блеск, а над ним стояло какое-то маленькое существо. По словам Эже, это был врач. Он был снабжен набором специальных рук и обладал высшей степенью чувствительным прикосновением. «А кто всем этим руководит?» — Эван широко обвел вокруг рукой. «Кто говорит стенам, когда им надо подниматься, воинам, куда становиться? Где ваши правители?» «Правители? Да, кто-нибудь отвечает за все это? Разве у вас нет какого-нибудь вождя или короля, или премьера, или кого-то, кто говорит каждому, что ему делать?» Этот вопрос привел Эже в полную растерянность и удивление. Когда он стал отвечать, Эван увидел, что вокруг них собралась небольшая свита из свободных от дежурств стен, нескольких сборщиков, одного неуклюжего процессора и врача. «Ассоциатива сама принимает все свои решения», — подвел, наконец, итог Эже. «Да, конечно, но кто принимает окончательное решение за всю ассоциативу? Боюсь, что я все равно не понимаю». «Ты недостаточно внимателен. Новая информация собирается разведчиками и сканерами, которые сообщают ее говорунам. Говоруны сообщают об этом всей ассоциативе одновременно. Вслед за этим происходит обсуждение до тех пор, пока не будет достигнуто согласие». «И мнение каждого имеет одинаковый вес? Ты говорил, что стены довольно-таки глупые. Мнение стены имеет такой же вес, как и мнение врача?» «Естественно, нет. Но врачей всего лишь несколько, а стен много. Мнение каждого принимается во внимание, прежде чем выносится решение, касающееся всей ассоциативы. Так что же, вместо иерархии у вас анархия?» «Я понимаю этот термин, и он неприменим к ассоциативе. Там, где есть рассудок, не может быть анархии». «Замечательно», — подумал Эван. «Я стою здесь и обсуждаю со стеклянной гусеницей философию политики посредством антенны, воткнутой в мой слабый мозг. Более того, я получаю от этого удовольствие». «Ассоциатива, — решил он, — ответственна за развитие разумной жизни на призме. Такие существа, как блески или стены, которые могли выживать, но, будучи предоставлены сами себе, развивались лишь до определенной точки, сделали громадный скачок в умственном отношении, когда стали функционировать в гармонии и тесной близости с более разумными индивидуальностями, вроде врачей. Со своей стороны, более хрупкие и уязвимые врачи и процессоры выживали, процветали и развивали свои мозги под защитой, предоставленной им более примитивными видами, вроде стен. Облегчает ли такая кооперация воспроизведение? Хотя он говорил об Эже, это было всего лишь удобным языковым приемом, чтобы не описывать его. В своем поведении Эже определенно не проявлял никакой половой принадлежности. А как обстоит дело с проводами и блесками? «А что вы делаете, если кто-то умирает?» «Ты имеешь в виду, если кто-то из членов ассоциативы теряет умственные способности?» «Когда это происходит, то родственнику предписывается произвести другого, такого же вида». После этих слов Эже повел Эвана довольно далеко в обход, чтобы продемонстрировать ему стену в процессе выращивания своей копии. «Действительно». Крохотный гексагон вылезал из бока своего взрослого родителя. Процесс этот больше напоминал ему почкование, чем любой другой способ воспроизводства, какой он только мог себе вообразить. «Как же мне описывать тебя другим?» – спросила Же, когда они снова вышли на прежнюю дорогу. «Ты носитель множественных функций. Эта концепция покажется многим слишком сложной для понимания. Стена и копатель не способны сопереживать». Эван подумал и в конце концов произнес: «Полагаю, что по своей функции я ближе всего подхожу к твоей. Так что назови меня разведчиком». Эже был в восторге. «Это не очень надуманно», — продолжал Эван. «У себя дома я принадлежу к организации, подобной ассоциативе, и моей работой является ездить туда-сюда и делать для нее полезные новые открытия». Они приближались к дальней стороне центрального бугра. Он мог разглядеть темное отверстие в голой скале. А, собственно, куда мы направляемся? Тебя надо изучить. Я тебя нашел и привез сюда, но я не подготовлен, чтобы делать какие бы то ни было предположения на твой счет или решать, как поступить. И что же будет дальше? Эван внезапно почувствовал настороженность. Вы собираетесь изучать меня? Кто будет изучать? В голове у него промелькнули картинки основательной и не слишком деликатной вивисекции. Он немногое мог сделать, чтобы помешать ассоциативе предпринять такие действия. Во всяком случае, не теперь. Он не мог перелезть стеклянистый барьер, замыкающий собой сообщество, и сомнительно было, что стены расступятся, чтобы его пропустить. Кто будет изучать? Конечно, библиотеки. А, он несколько расслабился. Если бы Эже упомянул врачей или воинов, предчувствия Эвана стали бы совсем грустными, но само название существа библиотека звучало безобидно и успокаивающе. Сюда Эже повел его к неглубокой пещере, скорее просто нависающему камню. Там было полно света благодаря усилиям нескольких дюжин блесков. Говорун терпеливо стоял рядом. Отверстие было расположено на высоте едва достаточной, чтобы Эван мог, сутулясь, туда войти. Пол был размечен чистым белым песком. Блески немедленно перестроились, чтобы свет направить на него. В центре этого водопада света сидели на корточках три фигуры. Шесть ног выглядели слишком тонкими и слабыми, чтобы поддерживать их округлые бугристые тела. 18 глаз разного размера уставились на него. Спереди каждой головы вздымалось несколько рогообразных органов, которые загибались и ложились концами на двухметровые тела. Эван задумался об их назначении. Явно не признак пола, и так как казалось маловероятным, что библиотекам придется себя защищать, то, по-видимому, это не было их оружием. Может быть, это было чем-то вроде накопительных органов? Надо будет ему спросить об этом Эже. Он сел и стал ждать. Один из этого трио жевал что-то похожее на медную стружку. Он был связан с двумя другими усиками, подобными паре тех, которые болтались из левого уха Эвана. Для частных разговоров, объяснил Эже. Может быть, от него ждали первого шага? От Эже не было никакого намека. Поэтому Эван слегка наклонился вперед и протянул к ним раскрытую ладонь, в общем, как он надеялся для всего живого, мирном жесте. «Привет!» Он хорошо понимал, что это слово ничего не скажет находящемуся перед ним трио, но он предлагал дружбу и приветствовал их единственным способом, какой знал. Ближайшая библиотека отшатнулась от протянутой руки, а третий в ряду издал какой-то шумный звук. Вторая библиотека говорит, что ты не должен делать никаких необъявленных заранее движений, торопливо сообщил ему Эже. Ничего не делай, пока не будет решено, что с тобой делать. Хорошо. Эван убрал руку назад. Только после этого он обратил внимание на то, что снаружи пещеры материализовался строй воинов, которые уселись перед ней, как черные бомбы. Он не сомневался, что если библиотеки укажут им, они в одну минуту разрежут его на куски. Судя по всему, Эже почувствовал его нервозность. «Не беспокойся, я знаю, что ты не опасен и желаешь нам только хорошего». «Да, но не ты отдаешь здесь приказы». «Надо ли напоминать тебе, что здесь никто приказов не отдает? Помни, что любое решение должно быть принято по общему согласию». «Даже те, которые надо принимать срочно?» Это очень просто, когда все связаны друг с другом через говорунов. Но ведь никто не обращает внимания на то, что здесь происходит, протестующе проговорил Эван, кивая назад, там, где копатели, сборщики и остальные занимались своими повседневными делами. Напротив, все знают об этой встрече. Им сообщили об этом говоруны в своих объявлениях. Для нас возможно слушать, решать и работать в одно и то же время. «Понимаю», – пробормотал Эван, все еще чувствуя себя неуютно. «Какой уж тут уют, когда снаружи пещеры стоят наготове эти воины со своими вращающимися пилами вместо челюстей».